U efiry Radio Swoboda. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Конкурс пра незалежнасць Рэспублікі Беларусь і яе значэнне для нашага жыцця закончыўся ў перадапошні дзень жніўня, але некаторыя слухачы працягваюць нам званіць на гэтую тэму. Ачомаліся толькі цяпер ці што? Званкоў на конкурс ўжо не прымаем, але меркаванні аб конкурсе сёння яшчэ агучым. Тым больш, што Ларыса на мінулым тыдні наш конкурс добра такі раскрытыкавала. Я ў некаторых рэчах прызнаў ёй рацыю, але наогул лічу, што ў конкурсе было больш пазітыву для нашай перадачкі, чым нейкіх адмоўных рэчаў, то бок, перш за ўсё паўтораў і не надта цікавых выказванняў. Іншыя слухачы якраз гэты пазітыў і чулі, і адчулі. Привітання, шановныя. Напрасна вы так про конкурс про незалежнасць. Добра же атрымалася. Я вот спочатку скептично поставилася до ідеї такого конкурсу. Думала, что незалежнасць у нас як не реалізувалася. На незалежнасць наклався режим і попсував всі можливості, які тут відкривалися. Але народ наш не зломак. Многі слухачі просто видатно відказували. І навіть некоторые не на питання, а зато і сыра, і от всього серця. І добрих дзвінків було значно более, чем тих приматчев. Головне, что люди розуміють такую каштовность, як незалежность. А я вже зрозуміла, дякуючи конкурсу в тим ліку, что незалежность у нас все ж таки есть, она проростає про людські души. А мне особисто смиротно сумно становится, коли розмови йдуть про перемови з режимом. Хоча я і логіки розумію, что інакше говорить немовчимо. Дякую за увагу. Надія, город Мінськ. Па слуху спадарню Ларису і тую адзнаку, якую яна дала ўсім званарам, мудразвонам пра незалежнасць. Спадарня Ларыса, якая ж можа быць ацэнка, што дала незалежнасць, калі яе няма? Калі дзейнічаюць пастановы, указы і паручэння. І поэтому людзі, дзякуй Богу, гаварылі аб тым, якой павінна быць Беларусі, што трэба зрабіць, каб была яна незалежна. І дзякуй ім за гэта. Вы ж самі сваё меркаванне не выказалі, а знаку ўсім далі. Несумленна гэта, непрыгожа. Дзякуй, Міхась. Усё яшчэ скрабуць маю душу сумневы. Ці ўсе тыя, каму мы прызналі ўзнагароду, пазванілі нам і падалі свой адрас, і ці мы ім выслалі прымачы. Калі мы каму абяцалі ўзнагароду, а ён яе не атрымаў, дык калі ласка, не злуйцеся, а пазваніце нам і яшчэ раз падайце свой дакладны паштовы адрас. А мы будзем разбірацца. Добрый вечер, уважаемый Ян Максимюк. Это Константин Бедик, незрячий инвалид, который неоднократно вам звонил из Украины. Я очень рад, что вы вышли из отпуска. С огромным удовольствием слушаю вашу программу. Хочу отметить, что прием вашей радиостанции очень хорошо слышен с 22 часов до 0 часов. Частота, это диапазон 41 метр. Частоту я не могу обнаружить, так как зрения нет. Это мне нужно, чтобы кто-то читал. Еще раз огромное спасибо за календарики. Но, к сожалению, расписание мне вышло, забыли в ваших частотках. И еще хотел бы отметить. Хотел вам задать такой вопрос. А можете ли каким-то образом купить радиоприемники, которые у вас выигрываются? Коли вы отримали календарики, дык у их там есть расписание наших передачей и частотов. Так сказаць, па гадзінах і па кілагерцах. Папрасіце каго, каб вам прачытаў. Наконт прымачоў, мы іх не перапрадаем, мы купляем іх выключна на ўзнагароды. Так што, калі вы хочаце набыць такі прымач, я магу вам падаць толькі яго назву. Edison R202. Edison R202. Яны не надта дарагія, але не благія ў кароткахвалевым дыяпазоне, у якім вяшчае Радіо Свабода. Слухачы з Беларусі нам паведамляюць, што нас можна злавіць на гэтым кішэнным прымачы. А я правяраў, што ён ловіць свабоду і ў Польшчы, і ў Чэхіі на кароткіх хвалях. Сярэднія хвалі са свабодай у Мінску не ловяцца, на жаль, бо слабы маем перадатчык у Літве. А вось чалавек, які вельмі зазлаваў на нас і штодня дапікае нам такім его або падобнымі тэлефанаваннямі. Цяпер я ўпэўнены, што гэта не Радыё Свабода, а Радыё ЦК КПБ или Радыё Наумчыка, Другахруста і іншых мінчукоў. Гэта не свабоднае радыё. Радыё не можа так маўчаць. Я некалькі разоў задаю пытанне, калі ж атрымаем 500 тысяч рублёў? Это я ад імя пенсіянераў. Задайте вопрос Тозіку, задайте пытанне Лукашэнку, задайте пытанне Макею. Дзе тыя грошы, што яны абяцалі? Задайце вопрос прэзідэнту, чаго вы так хвалюеце? Слухач не толькі ведае лепш за нас, як наша радіо насамрэч называецца, але і трымае на нас крыўду за тое, што яму паабяцалі 500 тысяч, але не даюць. Паабяцалі не толькі вам, але і іншым. І іншым таксама не даюць. Мы гэтае пытанне, чаму не даюць, ставім у эфіры штодня. А калі няма адказу, дык гэта не значыць, што мы гэты адказ хаваем, а проста таму, што не толькі грошай не даюць, але і адказаў на пытанні таксама не даюць. Вы ў якой краіне жылі да гэтай пары, каб так здзіўляцца і крыўдаваць? Вам што, у Савецкім Саюзе адказвалі на ўсе пытанні? Іду ў заклад, што тады вы нават ведалі, якіх пытаннях нельга было ставіць. А зараз відавочны прагрэс. Вы можаце пытацца пра што заўгодна, а вам могуць на што заўгодна не адказваць. Прагрэс у бок дэмакратыі відавочны як на далоні. Калі вам не хочацца спакойна чакаць абяцаных 500 тысяч, дык вось наступны наш слухач мае агульную параду. Зачем? Зачем будоражыць страну? Вы же живете в этой стране. Если вам не нравится жить в этой стране, уедьте отсюда. Едьте в свою Прагу, едьте в свою Польшу, Германию, едьте в свою, что наиболее вас финансирует, Америка. Едьте туда. Что вы нам тут мешаете жить? Люди добрые, с повышенным голосом вас прошу, передайте Шушкевичу, уйдите отсюда, уйдите, не мешайте нам жить. Что вы робите? Вы ж не настраиваете жизнь, а наоборот. Что вы делаете? Ух, вельми круто сегодня у нас отрымливается с самого початку. Давайте сбавим крыху мах. Ціна дазналася, чаму над яе домам лётаюць самалёты. Тут два дня бульбу капала в адных людзей. Ну, я аказалася, що тут гіхнікі там лягавы, цемент, ці МВДшнік. Ну, короче, ён сім на гэта наздагуры нёс, што ён такі ёсць, калябіц. Ну, і ён з дзеками мне за два дню всю креш праеў. Так што я у канцы сказала, кажу, ну, от, ну, ненавіжу, говорю, не добры, я ментов лягава, і гэтых усе, говорю, калябіцтаў, паразітаў, говорю, але ж так явно своё меркаванне не выказываю. Так яны там усе і ляглі ад смеху. Ну, напэўна, зараз Вікторія будзе вельмі смеяцца. Ўсё ж такі, хачу сказаць, што мне ўдалося дакапацца. Хто гэта за самалёты лётаюць над маім комінам, над маёй хатай? От я ўжо многа гэты вопрос так паднімала, да? І ўсё-такі мне разабяснілі, што гэта яны на старых сваіх дапатопных самалётах лётаюць, бомбы цягаюць над маёй хатай, от якраз на злучэнні рікі бережны, яны там заварачваюцца і валяць недзе на ледзь, куды яны там едуць. І от яны, як гэтыя старыя карфуны, нясуць у гэтыя бомбы, яны лятаюць. От. Але тыя бомбы, можа, такія дапатопныя, як і іхні самалёты. Спадар паснуў, раскайваецца. Як кажуць, не паверыў бы, калі б сам не пачуў. Я из тех людей, которые еще совсем недавно писали дифирамбы Лукашенко, звонили и писали в Советскую Беларусь о президенте нашем, только положительно, верил в него. Сегодня же я от чистого сердца, спокойно, со всей уверенностью говорю, ганьба тому режиму, в котором судят немого за то, что он на площади ругался матом. Ганьба тому режиму, которым человека без обоих рук судят за то, что он хлопал в ладоши. Ганьба тому режиму, где пребывание людей в больницах по своему состоянию и образу можно приравнять к условиям содержания в тюрьмах. Да, ганьба тому режиму, где врачей унижают, заставляют их работать в таких античеловеческих условиях. Мяне апошнім часам пашкадавалі, наднарадчу. Знайшоў Яна, які схуднілы, зморщины под бачами. Не было полторы месяцы на вашей свободе, Яна. Там меркованні были. Солю огурки у подляши. Я разумел, что Ян за заробки на Мальдивах, а за Сейшелах. А тут какие, какие зморщины под бачами у Яна. Книжку вытеснув, і скільки його тиснув його годов? 15 годов тиснув, а то да. Гайк, який бідний Ян на вашій самій свободі. Дякую за шкодування, але наогул не треба. Я увесь час хотів так виглядати, схуднілим і со зморщинами під очима. То бок серйозно. На минулому тижні я був у Мінську, де брав удзел у презентації своєї книжки. І там була одна спадарня, яка я слухаю дзвоночки. І вона сказала мені, що уявляла мене як чоловіка старейшого віком і серйозного, а не такого молодьона. Ну дик вось, на гэтых здымках у інтернеті, про які я говорите ви, я виглядаю, як здається, відповідно своєї функції. Старий серйозний хрен, кажучи коротко. Президент, простячок, дай нам гроші на бачок, треба вже гриби саліть. Каб могли у землянцы жить. Расповесьте вам секреты, полнопусти на котлеты. Цены нехто так уздул, быцам нас. Наду. Сказки, сказки, сказки. Страна сказочников. Глупых сказочников, а житё тем часом у нас скрали. Тина. Вчера хотела купить соду питьевую, 6 на копейки за 150 грамм, а гляжу 7 тысяч. Говорю продавщице, вы перепутали ценники. Чему такая цена? И она ответила мне, обратитесь не ко мне, а сверху. Вы что, не знаете, что завод продали России? Ти правда это? Я говорю, что страну не отдам. Это он так говорил. Никому не надейтесь. На что надо теперь надеяться нам? Слухачка. Читальная заля «Радио Свобода». Кожний вечір у вересні у ефірі розділ «Нової книги» Олександра Лукашука. «Слід мотилька» – Освальд у Мінську. Літературний дослід життя американців у Білорусі на початку 60-х годів. Читає автор. Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Почнем з паради, як вирішить питання Олександра Григоровича Лукашенки. Як його отняти від влади? А я хочу так сказати на Радіо Свободу, позвати його туди, в Євросоюз, у Брюсселі, пригласити вечером за круглим столом. И там же в аэропорту его арестовать, наручники и завести в Гагу. И все будет кончено с диктатором. И с ним нечего детей крестить. Не у одного у вас такая думка бродить у голове. Александр Григорович так само, як здається, про это ведає. А тому он завсёды лётає с Колей и заховниками. Коли не допоможе психологичный чинник, нельга забирать тату у турму на вачах у неповнолетнего сына, дык можа допомогуть заховники. Яны у президента здоровенные хлопцы. Батька и тата. Батька принес только шкоду белорусскому народу. А як дбайный тата, ён уже рыхтуе сыну трон. Ну, а спецвучельня, може, принцу Колю допоможе? Вось отказ. Ні в яким разі, бо потрібно тату князю адмыцца ад крывавай гразі. Гэткі тата ў дзіцяці не заменіць яму маці. Як тата і бацька, ён банкрут. Там і тут. Яшчэ адзін слухач, які ад усхвалення кіраўніка дзяржавы перайшоў, так сказаць, на нашых вушах да яго крытыкі. Знаеце, когда вот посмотришь на дверях, на входу в дом, жест пишет объявление: «Уважаемые жильцы, значит, так и знай, какую-то гадость они там дают. То свет отключают, ремонтируют, то горячая вода пропадает, ну и так далее». Так и здесь. Как только в последнее время Александр Григорьевич скажет о том, что вся его душа только за народ, он не знает, он не спит, не ест, только думает о нашем народе, так обязательно постановление о повышении цен. То на одно, то другое, то на третье. И без постановлений повышаются эти цены. Ой, интересно. Некая наслоненная шла на слухачов звоночка, ти что? Народ починає разлюблювать президента, ти мне только так подается. Вікторія і Зіновіїв відказують на зачепку слухача в минулої передачі, який наракав, що чувають гати двох звоночників зачаста, і питався у їх, що я не зробили, каб не любити улади, і каб улада їх не любила. Ну что ж, придется ответить вопрошающему. Ну да, сейчас представлю отчет о проделанной работе. А заодно и ключи от квартиры приложу, где деньги лежат. А зачем они мне на полном гособеспечении? Любопытствующий господин, вы, видимо, сначала говорите, а потом думаете. Простите за резкость, но вы сами напросились. Виктория. А кто должен быть на акциях оппозиции? Зиновьев, который загибается от диабета? Или Милинкевич, например? Я вот не руководитель Руха за свободу. Если бы я им был, тогда меня бы спрашивали, почему меня там нет, там нет. А любая акция там может сказать про Милинкевича: я пришел, тебя нема. Потому что не ходит. Хотя выбранный руководитель Руха за свободу. Один слухач обурився на метафору одной звоночницы, якая сказала приблизно, что подчас блокады Ленинграду люди ели лепшее мясо, чем тое, якое теперь продают у одной минской краме. Мауляв, и он ведае, что подчас блокады Ленинграду ели и пацуков, и мыши, не кажучи про котов. Спрачаться не буду. А что ядзим сёння мы? Пытанне высвятляў інші наш слухач. Шановные громадяне, купил кілбасу, ласунок, колбаса вороная вышейшего гарпунка. Склад. Цитую на мове оригинала. Свинина, говядина, шпики, мурсия, жировая, Е-471, Е-472С. Продукт яичный, меланж, соль поваренная, пищевая, йодированная, пищевая добавка, регуляторы кислотности Е-450, Е-451, загуститель Е-407А, стабилизаторы Е-412, Е-415, антиокислитель Е-315, Е-330, специи, чеснок, натуральные амортизаторы, перец, мускатный орех или экстракты, специи, лук, порей, усилители вкуса и аромата Е-627, Е-631, пищевые добавки, соль, загуститель Е-407, Е-410, Е-412, Е-415, усилитель вкуса аромата Е-621, краситель Е-160, вещество откомкования Е-551, натуральные амортизации, ароматизаторы и так далее, и красители тут есть всякие. Это колбаса или нет? Зараз заговорили про перемовы за круглым столом. И кто за им повинен перемовляться? Жменька меркования на эту тему. Лукашенко предлагает круглый стол, заявляя, что с рванью, то есть с оппозицией, никаких переговоров не будет. А за этим столом будут профсоюзы, члены правительства и какие-то представители несуществующих движений. Да такие круглые столы нам каждый день показывают по телевизору. И участники этого стола боятся не только свое мнение высказать вслух, а даже в мысли держать его. А что касается заявления Лукашенко, что он не готовит своих сыновей на свое место, то давно уже известно, что все, что говорит этот человек, нужно читать наоборот. Добрый вечер. Это Татьяна Борисовна Сіповича. Керівник держави як кустку кинув решткам оппозиции информацию об махчимом круглом столе. А ты ей рады. Накинулися. Спадари, прочаваюсь, есть еще и те, что у турмах, и те, что за межой у миграции. Я, например, больше доверяю Зенону Позняку и Івонце Сурвілі. Вони не дурнее всех остальных и не меньше зробили для нашей краины. а может быть и более, отстоивающие незалежность. Тогда в 89-м ведь в Варшаве переговоры Ярузельского с Валенцией, там ведь руководил журналист польский один. И я думаю, что если касается переговоров в Минске возможных, если лучшую кандидатуру прикажете назвать Дракохруст Юрий Александрович, я думаю, была бы самая лучшая кандидатура ведущего таких переговоров между властью и оппозицией белорусской. Я перадаў вашу прапанову Юру Дракахрусту. Ён, у прынцыпе, пагаджаецца весці перамовы за круглым сталом. Як думаю, і апазіцыя пагодзіцца на Юру. У яго шмат знаёмых сярод апазіцыі. Засталася толькі траціна праблемы. Пераканаць Александра Рыгоравіча, каб ён пагадзіўся. Вось бачыце, як шпарка мы сёння набліжаліся да канца. Я ажно крыху задыхаўся. А таму, пад сам канец, будзе крыху тэлефанаванняў без маіх каментароў. Вельмі крыху, так сказаць. Успокоил. Казал, что не страшно, что цены повышаются. У людей много грошей у укладах. Вот так, ложи на черный день копейку. Тут же заберут. Вот он и пришел в этот черный день. А главное, улезли, посчитали. А теперь робит свое дело. Называется тайный уклад. Вот и ложи гроши таким. Слушаю Тину. Поменяла голос. Имею в виду тембр голоса. Обвиняет оппозицию. Тина, что с тобой произошло? Кто повлиял на тебя, что ты поменяла курс и резко поменяла свое мнение? Раньше я слушала совсем другое мнение от тебя. Мнение о тех, кто правит, и тех, кто сопротивляется. Сейчас все происходит наоборот. Теперь о Виктории. Ее выступление продумано. Звучит как трактат на любую тему. Хорошо поставлен голос. Отличается от мнений от многих выступлений других людей. Поэтому и бабуля что-то не поняла в этом выступлении. А когда обижаются, если что-то сказал пожилой человек, то ответ, что ты, мол, бабуля, вот это уже обида Виктории. Ну, я не совсем простой человек, но я тоже слушаю иногда. Иногда что-то вот, что-то мне тоже не нравится. Лариса, город Минск. Надо срочно канонизировать Настю Положанку. Эта святая на Белоруссии более достойна, чем Ефросинья Полоцкая. Она защитница Белоруссии, героиня по всем показателям. Столько натерпелась эта 17-летняя девчонка от красноперых горил КГБ и разных совковых недоделков. Добрый день, моя дорогая Радио Свобода. Говорит с вами Мария Гродинщина. Ага. Лукашисты, власти не отдадим. Угу. Войной пойдем на людей. Хопить. Напились крови. Так, альбо в тюрьму, альбо на кладбище. Я телефоную на свободу 3-4 разы на год. Тому сподяюся, не дуже докучаю слухачам. А вот спадарня Лариса, она ж Артемовна, она слухачка з Минску. Добро таки мне, и думаю, не только мне, надокучила за шмат годов. Боль за яе хіба, что достає своим воркотанням, Тина Голубка. Спадарня Лариса довольно сталого взросту. Зрозумела, что у вас вельми великий досвід життя. А поделиться, окромя свободы, нема с ким. Дети так само уже у шановном узросте и опекается своими детьми и внуками. Товарищи соседки, те дышли в инший свет, те мают иншие погляды. И вот вам Радио Свобода шмат годов дае эфир, и вы користаетесь им наполницу. Вы даете парады и президенту, и оппозиции, и всем остальным. По категоричности мысления вы не уступаете, мабуть, нашему агульно ведомому трибуну. А вот у опошнем звонку, у яким вы недоброзычливо накинулись на слухачов, якія выказывались про незалежность Беларуси, отчувается еще и пыха столичной тетухны, до речи добра мне ведомая. Здравствуйте, Николай. Меня обурая, як это можно раз-пораз вести говорку «рихтую альбо не рихтую сынов у президенты». Кто? Уже у Беларуси султанат? Альбо цыганский табор? Альбо уже другий раз изменили конституцию, а в этом и говорки нему не повинно быть ни у президента, ни у слухачев. Город Слуцк, Анатолий Балакер. Если укрепляется белорусский рубль, то почему цены катастрофически летят вверх? Уже сало, которое было всегда доступно для белорусов, стоит 40-45 тысяч за килограмм. Про все остальное даже говорить не хочется. За что боролись, на то и напоролись. мудра звоньте, я вас выслухаю, давайте пропановы, я на их отгукнуся, критикуйте, я, може, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонила своим звоночком Ян Максимюк.